Здравствуйте, Олег Александрович. Здорово. Меня зовут Бахтияр Богат Владимировна, я Помедленнее представляю говори, я тут коллектив шашлык жарю. Помедленнее. Ага, чё? Меня зовут Бахтиярова Агата Владимировна. Я представляю коллекторское агентство «Феникс», отдел взыскания. Звонок поступает по вопросу невыполненных долговых обязательств, уступленных Тинькофф банком коллекторскому агентству. Необходимо обсудить условия погашения данной задолженности. Виталий Александрович, по какой причине вы в настоящий момент не рассчитываетесь долгом? Какие условия, с кем обсуждать точнее? Виталий Александрович, я ранее представилась. Номер доверенности на обработку персональных данных твои слушаю. Мне твои, знаешь, узбекские имена и фамилии ничего не говорят. Я не думаю, что ты работник какой-либо организации пока что. Пока ты это каким-либо образом Виталий не подтвердишь. Поэтому ты давай не будешь меня перебивать, а сейчас включишь свой мозг и нормально представишься. Можешь назвать свои паспортные данные и дату рождения, чтобы я пробил тебя по базе и идентифицировал как вообще существующего человека. Ожидаю. Виталий Александрович. Вы можете позвонить по нашей горячей линии и... Сама звони по своей горячей линии сотрудник. И узнавай там, кто какой сотрудник, поняла? Мне это неинтересно. Тебе что-то от меня надо или мне от тебя? Если вам что-либо неинтересно, то зачем вы об этом спрашиваете? В настоящий момент у вас имеется задолженность в размере 220 762 рубля 41 копейка, и агентство заставляет требования об оплате в течение 3 дней. У кого задолженность вот, имеется? Ну-ка, скажи, у кого задолженность? У вас. С чего это ты взяла? Виталий Александрович. Ну конкретно говори, с чего ты взяла, что у меня есть какая-то задолженность? Я все заплатил. По информации в вашей кредитном деле. Ну а как ты можешь в кредитном деле знать, заплатил я или нет? Ты вообще кто? Ты что, банк или кто ты? Представитель коллекторского агентства «Феникс». Ты мне со своим агентством «Пенис» уже говорила, мне неинтересны пенисы. Я с пенисами никаких дел не имел. Я имел дело с банком, правильно? Правильно. Поэтому ты можешь там представлять этот пенис, как он в тебе, или там у тебя во рту, или там у тебя между сисек этот пенис можешь представить. Но мне это неинтересно абсолютно. Я правильно понимаю, что вы не готовы обсуждать в конструктивном диалоге вашу задолженность? Я в конструктивном диалоге обсуждать с тобой буду любой другой вопрос, кроме задолженности, несуществующий. Давай о политике побазарим. Это твое субъективное мнение. Мне кажется, ты заблуждаешься. Хорошо, Виталий Александрович, ваша позиция зафиксирую. Обещаю ваше внимание на то, что действия, направленные на взыскание задолженности, будут продолжаться. Зафиксируй свои сиськи лифчиком, дура. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.